перфекционизм и чрезмерный контроль. В одной из наиболее оригинальных работ на тему перфекционизма и рабочей эффективности Роберта Хэрли и Джеймса Риммана устанавливаются различия между негативными и рациональными перфекционистами. Негативным перфекционистам преимущественно движет страх сделать ошибку или не оправдать собственных или чужих ожиданий. Его основная мотивация побуждает избегать неудачи, и он играет, чтобы не проиграть. Здоровому перфекционисту, которого я называю оптималистом, тоже не нравится терпеть неудачи, но он знает, что, как и всякий другой, он подвержен ошибкам, и что ошибка – это возможность научиться. Его основная мотивация состоит в достижении совершенства, и он играет, чтобы выиграть. Качество работы у негативного руководителя-перфекциониста оказывается под ударом, так же как его сотрудников. Наиболее характерная манера поведения перфекциониста – чрезмерный контроль, который проявляется в попытках устранить возможность ошибок среди своих подчиненных. Очевидно, есть периоды, когда от руководителя как раз требуется пристальное внимание за работой сотрудников. Например, во время подготовки детального отчета для потенциальных инвесторов, которые определяют будущее организации, когда ответственный руководитель должен проверить и перепроверить свои ошибки. Но если независимо от важности проекта руководитель наблюдает за каждым действием любого сотрудника под предлогом «мне надо убедиться» или «я отвечаю за дело», то это настоящая напасть. Руководитель-оптималист отличается тем, что знает, когда контроль нужен, а когда от него следует отказаться. К сожалению, точной формулы степени контроля не существует, но полезный принцип, которому стоит следовать, предполагает осуществлять настолько строгий контроль, насколько это необходимо, и настолько слабый контроль, насколько это возможно. Перфекционист безошибочно считает, что у всех неудач одна и та же причина. В случаях, когда последствия неидеальной работы относительно безвредны, лучше всего ослабить управленческий контроль. Насколько это возможно? У подчиненных наконец возникает шанс заняться работой без строгого контроля и взять на себя реальный риск. Добившись успеха, завоевав доверие руководства, они получают профессиональное развитие. Подчиненные, особенно наиболее компетентные, склонны менять работу или чувствуют, что находятся под неоправданно мелочным контролем. В итоге лучшие люди уходят, а оставшиеся лишают себя возможности учиться.